Научное наследие Чижевского огромно, но опубликована пока лишь малая часть. Так, до сих пор остается в рукописи, доступной в архиве лишь немногим специалистам, монография «Основные начала мироздания. Система космоса», написанная в начале 1920-х годов, как раз в разгар интенсивных контактов с Циолковским и охватывающая проблематику космизма. Тогда же была издана знаменитая работа «Физические факторы исторического процесса». Калуга, 1924 год. Циолковский одним из первых откликнулся на этот научно-философский шедевр, которому суждено было обозначить новый рубеж в общей линии развития русского космизма. 4 апреля 1924 года почтенный Метр опубликовал в калужской газете «Коммуна» восторженную рецензию на трактат своего молодого друга, где предсказал ему великое будущее. Мудрый провидец не преминул ответить, что невзрачная с виду книжка на самом деле открывает новую сферу человеческого знания и является примером слияния различных наук воедино на монистической почве физико-математического анализа. Брошюра Чижевского наделала столько шума в ученом мире, что ее отважились переиздать лишь спустя 70 лет. Через 10 лет после смерти автора и через 30 лет после первой публикации на французском языке вышла на родине и самая известная книга Чижевского «Земное эхо солнечных бурь». По убеждению Чижевского, в науках о природе идея о единстве и связанности всех явлений в мире и чувство мира, как неделимого целого, никогда не достигали той ясности и глубины, какой они мало-помалу достигают в наши дни. Но науке о живом организме и его проявлениях пока еще чужда идея единства всего живого со всем мирозданием. На вопрос, возможно ли изучение живого организма обособленно от космотеллурической среды, ученый в духе космической философии Циолковского отвечает однозначно – нет, ибо живой организм не существует отдельно от этой среды, и все его функции неразрывно связаны с нею. Живое связано со всей окружающей природой миллионами невидимых, неуловимых связей. Оно связано с атомами природы, всеми атомами своего существа. Каждый атом живой материи реагирует на колебания атомов окружающей среды, природы. При этом живая клетка является наиболее чувствительным аппаратом, регистрирующим в себе все явления мира и отзывающимся на эти явления соответствующими реакциями своего организма. Кредо Чижевского. Жизнь в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Сказанное практически конкретизирует то, что неоднократно говорил и писал Циолковский о живой Вселенной. Безусловно, решающее значение применительно к явлениям биосферы имеет Солнце. Жизнь на Земле обязана главным образом солнечному лучу. Излучение дневного светила обуславливают не только жизненные ритмы на Земле, но и исторические циклы. Ученый доказывает это на основе обширнейшего фактического и статистического материала, заложенного в фундамент новой науки – гелиобиологии. Полноту космического чувствования и космопричастности создателю гелиобиологии удалось выразить и в нескольких поэтических строфах. В сонете «Солнце», написанном в Калуге в 1919 году. «Великолепное державное светило! Я познаю в тебе собрата-близнеца, чьей огненной груди нет смертного конца, что в бесконечности, что будет и что было. В несчетной тьме времен ты стройно восходила с чертами строгими родимого лица, и скорбного меня, земного пришлица, объяла радостная творческая сила. В живом, где грузный пласт космической руды из черной древности звучишь победно ты, испепеляя цепь неверных наших хроник, и я воскрес, пою, о, в этой вязкой мгле, под взглядом вечности ликуй, солнце-поклонник, припав к отвергнутой праматери земле. Мы — дети космоса. Таков лейтмотив научного и поэтического творчества Чижевского. Человек — неотъемлемая часть мироздания. У него с ним общая кровь. Поразительный по смелости и простоте образ единения человека и природы. Для нас едино все, и в малом, и большом. Кровь общая течет по жилам всей Вселенной. Диалог с космосом и проповедование от имени космоса прошли через все творчество ученого-поэта. Большинство своих юношеских стихов он вслух читал Циолковскому, и тот с огромным воодушевлением относился к поэтическому дарованию своего молодого друга. Поэт и художник в Чижевском неотделимы от ученого-космиста. Наука бесконечно широко раздвигает границы нашего непосредственного восприятия природы и нашего мироощущения. Не Земля, а космические просторы становятся нашей Родиной, утверждается в земном эхе солнечных бурь. Чижевский установил, что энергетическая активность Солнца влияет не только на органические тела, но и на социальные процессы. Вспышки на Солнце, возникновение и исчезновение солнечных пятен, их перемещение по поверхности светила, эти и другие явления, а также обусловленный ими весь комплекс астрофизических, биохимических и иных следствий, оказывает прямое и косвенное воздействие на состояние любой биосистемы животного и человеческого организма в частности. Этим вызваны, к примеру, вспышки губительных эпидемий в старое и новое время человеческой истории, разного рода аномальные события в жизни людей, нервные срывы, неадекватные психические реакции, положительные и отрицательные тенденции в социальном поведении. Выводы ученого подкреплены уникальными статистическими и экспериментальными данными. Перипетии личной жизни индивидуумов также зависят от Солнца и даже провоцируются им. Ученый подкрепляет свой вывод примерами из жизни великих государственных деятелей, полководцев, реформаторов и так далее. Оказывается, Наполеон Бонапарт совершал все свои великие деяния в период максимума солнечной активности. И, напротив, спад его военно-политической деятельности приходится на зафиксированный астрономами минимум пятен на Солнце. Так, период спада длился с конца 1809 года до начала 1811, когда в астрономических таблицах зафиксирован минимум солнечных пятен, то есть Солнце было малоактивно. В это время Наполеон не предпринял ни одного завоевательного похода, лишь сделал ряд бескровных приобретений. Между тем, в год максимальной солнечной активности, 1804, Наполеон достиг апогея славы и был увенчан императорской короной. Консульство Наполеона совпало с минимумом солнечной активности, 1799, когда революционный подъем во Франции сошел на нет, и в честолюбивом артиллерийском офицере смогли свободно развиваться абсолютистские наклонности. Космические, и в первую очередь солярные, факторы оказывают решающее воздействие не только на события истории, но также и на любые другие аспекты социальной действительности, включая экономическую и хозяйственную жизнь. Чижевский оказывал своему учителю и наставнику разностороннюю организационную и издательскую помощь. Он добивался всемирного признания приоритета Циолковского в области космической ракетной техники. После ряда публикаций в зарубежной прессе о достижениях в области ракетных технологий, в которых вообще не упоминалось имя Циолковского, Именно Чижевский настоял на переиздании работы «Исследование мировых пространств реактивными приборами» в виде отдельной брошюры, написал к ней предисловие на немецком языке, провел всю необходимую организационную работу, а после выхода брошюры в свет разослал ее по всем ведущим научным учреждениям мира. Но это произошло позже, в 1926 году. Совсем иначе в дореволюционное время относилась к Циолковскому основная масса калужских обывателей и городской почтенной публики. Исключение, как всегда, составляла молодежь. В лучшем случае его считали чудаком и личностью не от мира сего, в худшем – выжившим из ума выскочкой. Чижевский почти дословно передает мнение провинциальной элиты о своем старшем друге. «Этот калужский абориген, — говорили одни, — выживший из ума человек, полуграмотный невежда, учитель арифметики у епархиалок, то есть у поповских дочек. Какая постыдная должность! Ничего не понимающий в науке, берется за решение неразрешимых задач, над которыми бились умы знаменитых профессоров. Этот, с позволения сказать, учитель приготовительного класса, сует свой нос в области, к которым он не имеет ровно никакого отношения, в высшую математику и астрономию. Да ведь это же курам насмех! Он даже вместо латинских букв употребляет русские. Можно лишь удивляться, что в Калуге есть люди, которые его поддерживают. Семья Асоновых, аптекарь Каннинг. Ну да, они-то сами, по-видимому, недалеко ушли от него. Позор городу, в котором живет человек, распространяющий никчемные фантазии по всей стране. Ведь он печатает за свой счет десятки брошюр толщиной в несколько страниц и рассылает их бесплатно во все концы России. О чем только думает начальство. Этот всезнайка Циолковский, вторили первым другие, является на фоне нашего города весьма непривлекательной фигурой. Почти безо всякого образования, самоучка, едва-едва разбирающийся в арифметике, возмечтал стать великим человеком и проектирует какие-то сногсшибательные ракеты на Луну и чуть ли не на Марс. Нельзя же допускать, чтобы каждый маньяк и параноик мог печатать тонюсенькие брошюрки и туманить ими мозги нашего юношества. Носитель завиральных идей. Вот он кто! Из подобных высказываний можно было бы составить увесистый том. Была, однако, в Калуге еще одна группа людей, мнение коих о Циолковском не отражено в анналах истории, но которые никак не могли пройти мимо идей неординарного, по меньшей мере, мыслителя, обосновавшегося в их родном городе. Речь идет о Калужском отделении Российского теософского общества. Возглавляла его Елена Федоровна Писарева, 1853 год, философ и переводчик. Свободно владела несколькими языками. До сих пор в ее переводе переиздается книга Эдуарда Шюре «Великие посвященные». Ее девичья фамилия – Рогозина. Замуж она вышла за дворянина Николая Васильевича Писарева и некоторое время жила на одном из заводов Шлиссельбургского уезда Петербургской губернии, где работал ее муж. Вела там просветительскую работу среди рабочих, а за критические высказывания о существующем строе попала под негласный надзор полиции. С молоду Писарева увлекалась идеями Елены Петровны Блаватской. Годы жизни 1831-1891 прочла в подлиннике ее «Тайную доктрину» и сделалась ее горячим пропагандистом. Помимо трудов основательницы теософии, перевела громадное количество другой мистической литературы, опубликовала несколько собственных произведений. Самые известные из них – «Сила мысли и мыслеобразы». В конце XIX века, то есть примерно в то же время, что и Циолковский, Писаревы перебрались в Калугу. Здесь уже существовал теософский кружок, в который сразу же вступила Елена Федоровна. 20 сентября 1908 года все теософские кружки, разбросанные по империи, объединились в Российское теософское общество. Писарева стала его вице-президентом. Одновременно она возглавила Калужское теософское общество как отдел всероссийской организации, превратив его в один из мощных и авторитетных филиалов и издательских центров России. По определению самой Блаватской, теософия представляет собой синтез и основу всех философских учений и, говоря совсем кратко, является религией мудрости и божественной этикой. Кредо теософов. Сформулированный Блаватской лозунг «Нет религии выше истины». Международное теософское общество, ныне оно именуется теософическим, с момента его основания в Нью-Йорке в 1875 году преследовало три главные цели. Первое. Братство людей без различения расы, цвета кожи, религии и социального положения. Второе. Углубленное изучение религий древнего мира для выработки универсальной этики. Третье. Исследование и развитие скрытых божественных сил в человеке. Все это было сдобрено изрядной долей мистики и излагалось с помощью сакральной терминологии. Циолковский же всегда крайне отрицательно относился ко всякого рода мистицизму. Об этом свидетельствует оценка подобного рода изысканий, данная им в 1929 году в трактате «Животное космоса». Эпохи, отрезы ужасающих времен, сохранили не только плотных существ нашей эпохи, но и легчайшие существа прошедших эпох. Многие из них могли исчезнуть, но не все. Полезные и совершенные могли остаться, как останутся полезные людям существа. Не можем ли мы их как-нибудь обнаружить? Есть факты, которым мы не верим, пока сами не подпадем под их влияние. Они говорят за существование каких-то сил, которые узнают наши мысли, вмешиваются в наши дела и прочее. Я не могу много про это сказать, так как доверяю только самому себе и не могу ручаться за испытанное другими. Сам же я был свидетелем таких явлений только два раза в жизни, недавно и 40 лет тому назад. Что же это? Мистицизм? Спиритизм? Оккультизм? Теософия, религия и прочее? Ничего подобного. Я не выступаю из пределов высшей науки, свободного разума и материальных понятий. Думаю и теперь, что спиритические и подобные явления обыкновенно есть результат галлюцинаций, болезней, обмана, фокусничества, заблуждения, легковерия и других человеческих слабостей. Но все ли? Нет ли между ними и достоверных фактов, подтверждающих бытие существ иных эпох и их силу? По-моему, антинаучно учение оккультистов о составе человека из многих сущностей, астральной, ментальной и прочего. Я далек от этих вещей, которые представляют результат ограниченного знания или молодого увлечения юных впечатлений, которые мы никак не можем выбить из своего ума, как не можем отрешиться и от других впечатлений, воспринятых нами в детстве. И все же его собственные философские искания были близки к основным направлениям и проблематике теософии. Многие из его работ практически смыкаются с теоретическими устремлениями теософов. Разве что древние религии не вызывали у Циолковского специального интереса. Правда, он постоянно обращался к божественным личностям Христа и Будды, а Пифагору, фигуре, неизменно находившейся в центре внимания теософов, посвятил отдельное эссе. Приведенное же выше высказывание, скорее всего, демонстрирует неприятие Циолковским всякого рода измов, но оставляет дверь открытой для осмысления таинственных явлений психики и действия неизвестных разумных сил Вселенной, с коими ученому и самому приходилось неоднократно сталкиваться, и коим, как мы помним, была посвящена одна из его публикаций.